И с точки зрения разыскиваемых, не использовать в своих действиях такое знание местности было бы просто неразумным. Надо также заметить, что Шиловичский массив по своему расположению, густоте и наличию нескольких полян представляется нам оптимальным местом и для приемки груза, который они должны получить в субботу, завтра или в воскресенье, послезавтра. Так, Мохов, сев на место, взял свой большой служебный блокнот и переворачивал исписанные листы. Что нового по Николаеву и Сенцову? «У нас серьезные сомнения относительно этой версии», — сказал Поляков. «К разговору о Николаеве и Сенцове целесообразно вернуться несколько позже. Мы с минуты на минуту ожидаем ответы на срочные запросы. А сейчас я бы хотел закончить соображениями по реализации». «Пожалуйста», — Мохов согласно кивнул головой. «У разыскиваемых есть что передавать, и добытая информация подпирала и будет их подпирать, заставляя при всей очевидной осторожности дважды в неделю выходить в эфир. В то же время у них на исходе питание для рации, им срочно требуется новое. При двух последних пеленгациях зафиксировано нарастающее ослабление сигналов передатчика. Как яствует из текста последнего перехвата в субботу, то есть завтра, или же в воскресенье послезавтра, они ждут груз. За несколько часов до этого они должны получить подтверждение о предстоящей выброске. Каковы же будут или могут быть их действия? Если рация, как мы убеждены, в предполагаемом тайнике, то в субботу, то есть завтра, во второй половине дня им необходимо появиться там, в лесу, извлечь рацию, чтобы, отойдя по соображениям конспирации для маскировки на несколько километров в сторону, наверняка в пределах массива, осуществить радиообмен и получить подтверждение. В этом случае, даже если подтверждение будет на воскресенье, что маловероятно, немцам невыгодно держать их в лесу в бездействии целые сутки. У нас реальный шанс взять их в субботу, то есть завтра. Если же они появятся в Шиловичском массиве в воскресенье послезавтра, реальная возможность их поимки там, естественно, отдаляется на сутки. В любом случае, они должны появиться предположительно от 15 до 17 часов, чтобы, получив подтверждение, успеть засветло осмотреть место приемки и подготовить хворост для сигнальных костров. Безусловно, оптимально взять их с поличным, с рацией, в начальный период их пребывания в лесу до выхода в эфир. Безусловно, оптимально перед задержанием прокачать их на засаде с подстраховкой, попытаться заставить проявить свою суть — это уже залог или вероятная предпосылка незамедлительного получения момента истины, — заключил Поляков и улыбнулся. «Был бы момент истины, а костры мы и сами разложим». Момент истины, момент получения от захваченного агента сведений, способствующих поимке всей разыскиваемой группы и полной реализации дела. «Ставить себя на место разыскиваемых — это разумно», — заметил Мохов. «А вы не думаете, что и они, в свою очередь, ставят себя на ваше место и стараются предусмотреть ваши действия и рассчитывают соответствующие контрходы?» «Думаем. Мы сегодня с начальником управления часа полтора только этим и занимались», — с улыбкой сказал Поляков. «Проигрывали все возможные варианты. Естественно, игнорируя, вернее, исключая свое преимущество. Ведь они не знают, что их четырежды пеленговали, что у нас есть дешифровка перехватов и место выхода в эфир, что найден Додж и жив Гусев. Они не знают, что мы располагаем о них определенными сведениями, а если и допускают такую возможность, то не в состоянии установить, какими именно.